Глава 10. Флибустьеры. Роковое утро. Происшествие, случившееся с нами дорогой, было тоже из удивительных. Но надо рассказать все в порядке. Часом раньше того, как мы со Степаном Трофимовичем вышли на улицу, по городу проходила и была, многими с любопытством замечена, толпа людей, рабочих, с Шпигулинской фабрики, человек в 70, может и более. Она проходила чинно, почти молча, в нарочном порядке. Потом утверждали, что эти 70 были выборные от всех фабричных, которых было у Шпигулиных до 900, с тем, чтобы идти к губернатору и за отсутствием хозяев искать у него управы за хозяйского управляющего, который, закрывая фабрику и отпуская рабочих, нагло обсчитывал их всех. Факт не подтвержден теперь никакому сомнению. Другие до сих пор у нас отвергают выбор, утверждая, что 70 человек слишком было бы много для выборных, а что просто эта толпа состояла из наиболее обиженных, и приходили они просить лишь сами за себя. Так что общего фабричного бунта, о котором потом так прогремели, совсем никакого не было. Третий с азартом уверяет, что 70 эти человек были не простыми бунтовщиками, а решительно политические, то есть, будучи из самых буйных, были возбуждены сверх того, не иначе как подметными грамотами. Одним словом, было ли тут чье влияние или подговор, до сих пор в точности неизвестно. Мое же личное мнение — это, что подметных грамот рабочие совсем не читали, а если бы прочли, так не поняли бы из них ни слова, уже потому одному, что пишущие их, при всей обнаженности их стиля, пишут крайне неясно. Но так как фабричным приходилось в самом деле туго, а полиция, к которой они обращались, не хотела войти в их обиду, то что же естественнее было их мысли идти скопом к самому генералу, если можно, то даже с бумагой на голове, выстроиться чинно перед его крыльцом, и только что он покажется, броситься всем на колени и возопить как бы к самому провидению. По-моему, тут не надо ни бунта, ни даже выборных, ибо это средство старое, историческое. Русский народ искренне любил разговор с самим генералом, собственно, из одного уж удовольствия, и даже чем бы сейчас разговор не оканчивался. И потому я совершенно убежден, что хотя Петр Степанович, Липутин, может, еще кто-нибудь, даже, пожалуй, и Федька, и шмыгали предварительно между фабричными, так как на это обстоятельство действительно существуют довольно твердые указания, и говорили с ними, но, наверное, не более как с двумя, с тремя, ну, с пятью, лишь для пробы, и что из этого разговора ничего не вышло. Что же касается до бунта, то если и поняли что-нибудь из их пропаганды фабричные, то, наверное, тотчас же перестали слушать, как о деле глупом и вовсе неподходящем. Другое дело, Федька, этому, кажется, посчастливилось более, чем Петру Степановичу. В последовавшем 3 дня спустя городском пожаре, как, несомненно, теперь обнаружилось, действительно вместе с Федькой участвовали 2 фабричных. И потом, спустя месяц, схвачены были еще 3 бывших фабричных в уезде, тоже с поджогом и грабежом. Но если Федька и успел их переманить к прямой, непосредственной деятельности, то опять-таки единственно сих 5, ибо о других ничего не слышно было подобного. Как бы там ни было, но рабочие пришли, наконец, всей толпою на площадку пред губернаторским домом и выстроились чинно и молча. Затем разинули рты на крыльцо и начали ждать. Говорили мне, что они будто бы едва стали, тотчас же и сняли шапки, то есть, может, за полчаса до появления хозяина губернии, которого как нарочно не случилось в ту минуту дома. Полиция тотчас же показалась, сначала в отдельных явлениях, а потом и в возможном комплекте. Начала, разумеется, грозно, повелевая разойтись. Но рабочие стали в упор, как стад баранов, дошедшие до забора, и отмечали лаконически, что они к самому генералу. Видна была твердая решимость. Неестественные окрики прекратились, их быстро сменила задумчивость, таинственная распорядительность шепотом и суровая хлопотливая забота, сморщившая брови начальства. Полицеймейстер предпочел выждать прибытие самого фон Лемке. Это вздор, что он прилетел на тройке во весь опор и еще с дрожек будто бы начал драться. Он у нас действительно летал и любил летать в своих дрожках с желтым задком, и по мере того, как до разврата доведенные присяжные сходили все больше и больше с ума, приводя в восторг всех купцов из гостиного двора, он подымался на дрожках, становился во весь рост, придерживаясь за нарочно приделанный сбоку ремень и, простирая правую руку в пространство, как на монументах, обозревал таким образом город. Но в настоящем случае он не дрался. И хотя не мог же он, слетая с дрожек, обойтись без крепкого словца, но сделал это единственное, чтобы не потерять популярности. Еще более вздор, что приведены были солдаты со штыками, и что по телеграфу дано было знать куда-то о присылке артиллерии и казаков. Это сказки, которым не верят теперь сами изобретатели. Вздор тоже, что привезены были пожарные бочки с водой, из которых обливали народ. Просто-запросто Илья Ильич крикнул, раскричившись, что ни один у него сух из воды не выйдет. Вероятно, из этого и сделали бочки, которые и перешли таким образом в корреспонденции столичных газет. Самый верный вариант, надо полагать, состоял в том, что толпу оцепили на первый раз всеми случившимися под рукой полицейскими, а к Лембке послали нарочного пристава первой части, который и полетел на полицеймейстерских дрожках по дороге в Скворешники, зная, что туда, назад, тому полчаса отправился фон Лембке в своей коляске. Но, признаюсь, для меня все-таки остается нерешенный вопрос. Каким образом пустую, то есть обыкновенную толпу просителей, правда, в 70 человек, так-таки с первого приема, с первого шагу обратили в бунт, угрожавший потрясению основ? Почему сам Лембке накинулся на эту идею, когда явился через 20 минут вслед за нарочным? Я бы так предположил, но опять-таки личным мнением, что Илье Ильичу, покубившемуся с управляющим, было даже выгодно представить фон Лембке эту толпу в этом свете, именно чтобы не доводить его до настоящего разбирательства дела. А надоумил его к тому сам же Лембке. В последние два дня он имел с ним два таинственных и экстренных разговора, весьма, впрочем, сбивчивых, но из которых Илья Ильич все-таки усмотрел, что начальство крепко уперлось на идеи о прокламациях и о подговоре шпигулинских кем-то к социальному бунту, и до того уперлось, что, пожалуй, само пожалело бы, если бы подговор оказался вздором. «Как-нибудь отличиться в Петербурге хотят», — подумал наш хитрый Илья Ильич, выходя от фон Лембке. «Ну что ж, нам и на руку». Но я убежден, что бедный Андрей Антонович не пожелал бы бунта даже для собственного отличия. Это был чиновник крайне исполнительный, до самой своей женитьбы, пребывавший в невинности. Да и он ли был виноват, что вместо невинных казенных дров и столь же невинной Минхен, 40-летняя княжна вознесла его до себя? Я почти положительно знаю, что вот с этого-то рокового утра и начались первые явные следы того состояния, которое и привело, говорят, бедного Андрея Антоновича, в то известное особое заведение в Швейцарии, где он будто бы теперь собирается с новыми силами. Но если только допустить, что именно с этого утра обнаружились явные факты чего-нибудь, то возможно, по-моему, допустить, что и накануне уже могли случиться проявления подобных же фактов, хотя бы и не так явны. Неизвестно, по слухам, самым интимнейшим, ну, предположим, что сама Юлия Михайловна впоследствии, и уже не в торжестве, а почти раскаиваясь, ибо женщина никогда вполне не раскаивается, сообщила мне частичку этой истории. Известно мне, что Андрей Антонович пришел к своей супруге накануне, уже глубокую ночью в 3:00 утра, разбудил ее и потребовал выслушать свой ультиматум. Требование было до того настойчивое, что она принуждена была встать со своего ложа в негодовании и в попельотках, и, усевшись на кушетке, хотя и с саркастическим презрением, а все-таки выслушать. Тут только в первый раз поняла она, как далеко хватил ее Андрей Антонович, и про себя ужаснулась. Ей бы следовало, наконец, опомниться и смягчиться, но она скрыла свой ужас и уперлась еще упорнее прежнего. У нее, как и у всякой, кажется, супруги, была своя манера с Андреем Антоновичем, уже не однажды испытанная и не раз доводившая его до исступления. Манера Юлии Михайловны состояла в презрительном молчании на час, на два, на сутки и чуть ли не на трое суток. В молчании во что бы то ни стало, что бы он там ни говорил, что бы ни делал, даже если бы полез в окошко броситься из третьего этажа. Манера нестерпимая для чувствительного человека. Наказывала ли Юлия Михайловна своего супруга за его промахи последние дни и за ревнивую зависть его как градоначальника к ее административным способностям? Негодовала ли на его критику ее поведение с молодежью и со всем нашим обществом без понимания ее тонких и дальновидных политических целей? Сердилась ли за тупую и бессмысленную ревность его к Петру Степановичу? Как бы там ни было, но она решилась и теперь не смягчаться, даже несмотря на 3 часа ночи еще невиданное ею волнение Андрея Антоновича. Расхаживая вне себя взад и вперед и во все стороны по коврам ее будуара, он изложил ей все, все, правда, без всякой связи, но зато все накипевшее, ибо перешло за пределы. Он начал с того, что над ним все смеются и его водят за нос. «Наплевать на выражение!» — привзвискнул он, тотчас же подхватив ее улыбку. «Пусть за нос, но ведь это правда!» «Нет, сударыня, настала минута, знаете, что теперь не до смеху и не до приемов женского кокетства. Мы не в будуаре жеманной дамы, а как бы 2 отвлеченных существа на воздушном шаре, встретившиеся, чтобы высказать правду». Он, конечно, сбивался и не находил правильных форм для своих, впрочем, верных мыслей. «Это вы, сударыня, выбили меня из прежнего состояния. Я принял это место лишь для вас, для вашего честолюбия. Вы улыбаетесь саркастически. Не торжествуйте, не торопитесь. Знаете, сударыня, знаете, что я бы мог, что я бы сумел справиться с этим местом. И не то, что с одним этим местом, а с 10 такими местами, потому что имею способности. Но с вами, сударыня, но при вас нельзя справиться, ибо я при вас не имею способности. 2 центра существовать не могут, а вы их устроили 2». Один у меня, а другой у себя в будуаре. 2 центра власти, сударыня, но я того не позволю, не позволю. В службе, как и в супружестве, 1 центр, а 2 невозможны. «Чем отплатили вы мне?» — восклицал он далее. «Наше супружество состояло лишь в том, что вы все время ежечасно доказывали мне, что я ничтожен, глуп и даже подал. А я все время ежечасно и унизительно принужден был доказывать вам, что я не ничтожен, совсем не глуп и поражаю всех своим благородством. Но не унизительно ли это с обеих сторон?» Тут он начал скоро и часто топотать по ковру обеими ногами, так что Юлия Михайловна принуждена была приподняться с суровым достоинством. Он быстро стих, но зато перешел в чувствительность и начал рыдать. Да, рыдать, ударяя себя в грудь почти 5 минут, все более и более вне себя от глубочайшего молчания Юлии Михайловны. Наконец, окончательно дал маху и проговорился, что ревнует ее к Петру Степановичу. Догадавшись, что сглупил свыше меры, рассвирепел до ярости и закричал, что «не позволит отвергать Бога!» Что он разгонит ее. «Беспардонный салон без веры!» Что градоначальник даже обязан верить в Бога. «А стало быть, и жена его!» Что молодых людей он не потерпит. «Что вам, сударыня, следовало бы из собственного достоинства позаботиться о муже и стоять за его ум, даже если бы он был и с плохими способностями, а я вовсе не с плохими способностями. А между тем вы-то и есть причина, что все меня здесь презирают. Вы-то их всех и настроили!» Он кричал, что женский вопрос уничтожит, что душок этот выкурит, что нелепый праздник по подписке для гувернанток, черт их дери, он завтра же запретит и разгонит, что первую встретившуюся гувернантку он завтра же утром выгонит из губернии. «С казаком-с! Нарочно! Нарочно!» — привзвискивал он. «Знаете ли, — кричал он, — что на фабрике подговаривают людей ваши негодяи, что мне это известно? Знаете ли, что разбрасывают нарочно прокламации? Нарочно-с! Знаете ли, что мне известны имена 4 негодяев, и что я схожу с ума, схожу окончательно, окончательно!» Но тут Юлия Михайловна вдруг прервала молчание и строго объявила, что она давно сама знает о преступных замыслах, и что все это глупость, что он слишком серьезно принял, и что, касается души Лунов, то она не только тех 4 знает, но и всех. Она солгала. Но что от этого совсем не намерена сходить с ума, а напротив, еще более верует в свой ум и надеется все привести к гармоническому окончанию. Ободрить молодежь, образумить ее, вдруг и неожиданно доказать им, что их замыслы известны, и затем указать им на новые цели для разумной и более светлой деятельности. О, что стало в ту минуту с Андреем Антоновичем! Узнав,